Глава 53. Героический отдых. Люблю такие моменты. Почти полсотни человек были просто счастливы наесться. Может и не стоит много есть за ужином, но сейчас это уже никого не волновало. А ведь я даже в половину не старался так, как обычно стараюсь, готовя для своих девушек. Все же, к ним я отношусь по-особому. Да и одно дело готовить индивидуально под вкусы конкретных кушателей. И совсем другое, готовить для целой толпы людей, стараясь использовать те блюда, которые нравятся почти всем, более или менее. Кстати, это же мои любимые жареные бобы. Обрадовалась Яшида. Асуи, лакомящаяся сладким пудингом, посмотрела в мою сторону и кивнула, выражая благодарность. Рисовые лепешки, сладкие. Просияла довольная Урарака. Все же, для своих девчонок я готовил отдельно. И среди прочих, они были самыми счастливыми на момент празднования обжорства. Я же был воплощением самодовольства. Да, продолжайте есть. Этим вы восхваляете мои кулинарные таланты. Но, наверное, хорошо, что почти никто не знает о моей роли в приготовлении ужина. Иначе меня уже замучили бы просьбами приготовить еще что-нибудь. А я, честно говоря, не собираюсь каждый день готовить на весь лагерь. Может, своим девчонкам и сделаю что-нибудь, а остальные обойдутся. Ну, еще кошечки, их тоже угостить можно. Люблю кошечек. Ну а пока, уже вечер, ужин прошел и, как говорил днем Айзава, можно принять ванну. Правда, я был немного расстроен тем, что мне придется идти в местную помывочную с парнями. Я ведь уже не раз принимал душ со своими девчонками. Но тут купальни раздельные. А в женской половине, помимо моих крошек, будут и другие девушки. Конечно, я бы и на них полюбовался, но не думаю, что это им понравится. А если и понравится, все равно будут возмущаться. Только, перед тем как идти к горячим источникам, сперва положено помыться в ванне, которая, по сути, больше похожа на баню. Каминари. Шата как-то странно покосился на Динки. Просто, парень молния почему-то искоса поглядывал на Зука. Да просто вспомнил фестиваль. Протянул Каминари. Тодороки тактично отошел в сторону от Пикачу. Когда же Динки повернулся в мою сторону, то меня на месте уже не было. Быстро домывшись, я поспешил сразу направиться к открытой купальне. Быстрее меня здесь закончил только Минору. Сейчас он стоял у деревянного высокого забора, прикрывшись полотенцем. Его интересовал мир по ту сторону забора. Его можно понять, ведь там действительно другой мир, полный фантазии и радости. Женская часть купалин. Нужно будет присмотреть за ним, чтоб не полез к девчонкам. Ну, так, порой поглядывать, чем он занят, не сильно заостряя на парня внимание. Пока можно просто понежиться в горячей воде, расслабиться. Лучше, конечно, было бы с девчонками под боком. Но пока мы не одни, лучше соблюдать некоторые рамки приличия. Собственно, не зря я решил проследить за этим товарищем. Уже все парни закончили с помывкой и собрались в купальнях. Кто-то просто отмокал в горячей водичке, а кто-то баловался. В смысле, Каминари и Аджира брызгались. Кстати, весьма рисково сидеть в одной купальне с парнем, способным выдавать смертельные разряды электричества своим телом. Ну, мне-то ничего. Да и Динки вряд ли будет тут кого-то шокировать. И вот, теперь, когда все вроде бы спокойно, они там, возбужденно прошептал Минета. Удивительно, они не разделили купание мальчиков и девочек по времени. Какая приятная неожиданность. Минета прижался к забору и вслушивался, что происходит на той стороне. Возмутительно. Минета, немедленно прекрати. Это неуважение к самому себе и девочкам. Во весь голос накричал на коротышку Ида. Эй, не будь занозой взаду. Откликнулся ему Минору. Тенья уже собрался выдать новую отповедь, но коротышка как подскочил. Когда перед нами преграда, да поведет нас вперед девиз плюс ультра. Воскликнул он, сходу сорвав с себя пару липких шаров. С их помощью он приклеился к стене и полез вверх, как альпинист. Так быстро. Да еще девиз нашей академии посрамил. Возмутился Ида. Я же дождался, когда Минору доберется до самого верха и, в последний момент, брызнул в него водичкой. А-а-а, моя спина, как больно. Словно тысяча раскаленных копий пронзила мое тело. За что? Парень сорвался и начал падать. Но, его успел поймать Ида. Собственно, поэтому я сам и не отправился его спасать. Зачем выходить из теплой воды, когда там и так есть, кому подхватить коротышку? Эй, не кричи, не так уж сильно я брызнул. Смотри, даже стену не снесло. Хах. Ошарашенно вздохнул Минору. Ты меня чуть не убил. Это было очень больно. Ты это заслужил. Изрек Ида. Хотя, телесные наказания – это недопустимая мера. Теперь он посмотрел уже на меня. Да заткнитесь уже. Гаркнул сразу на всех Бакугоу. Вода вокруг него начала бурлить от раздражения парня. Минор уже оправился слишком быстро для того, кого чуть не убили. Теперь он уселся у края купальни и глядел пристальным взглядом на стену. «Что ты, Ками, почему у меня не рентгеновский взгляд?» Простонал коротышка. В любом случае, все вернулось на круги своя. После купания, уже почти ночью, я решил проведать кошечек. А еще нужно было пожелать спокойной ночи моим девчонкам. Так что, пришлось разделиться. Подозреваю, если Ширетака не знала об этой моей способности, то теперь узнала. Но, как-то я не боялся этого. Слишком она позитивная, от такой девушки просто не ждешь подлости. Так что я не видел ничего страшного в том, чтобы она узнала о моем раздвоении. Нужно только позже попросить ее никому не рассказывать. Хочу сохранить это как козырь, на всякий случай. Что касается диких кошечек, то двух из них я нашел в комнате отдыха. Шина сладко посапывала на диванчике, а Рюка в сторонке хомячила остатки ужина. Когда я зашел, она быстро взглянула на меня испуганным взглядом, мол, застукал за таким постыдным занятием. И, она сейчас больше походила именно на хомячка, а не на кошку. С набитым ртом ее щеки раздулись. О, приятного аппетита, Вмфы. Ты кушай, не отвлекайся. Девушка быстро переживала и проглотила то, что уже успела напихать себе в рот. Мидория. Эй, ты ведь звала меня по имени, что случилось? Ну, если тебе так больше нравится, Изуку. Вот, так-то лучше, Рюка. Кошка с сожалением посмотрела на остатки своей порции. Нехорошо так поздно кушать, но ничего не могу с собой поделать. Да ладно, мне нравится радовать таких прелестных девушек, как ты, своей едой. И, естественно, от меня не укрылось, как девушка размяла плечи. Ты устала? Да, пожалуй. Использование причуды столько времени выматывает. После вашего испытания мне еще нужно было подготовить площадку на завтра. Знаешь, я ведь еще и массаж умею делать. Глаза Пикси Боб загорелись лукавым интересом. Хочешь меня пощупать? Да, разумеется, ты классная и тело у тебя потрясное, аж дух захватывает. Но массаж я и правда делаю неплохо. Хорошо, хорошо, довольно промурлыкала блондинка. Понятно, что ей нравится, когда я говорю ей, насколько она красива. Мне не в тягость, почему бы не дать девушке знать, что восхищаешься ее внешностью, если она падка на лесть и комплименты. И, когда начнем? Прямо сейчас. Подойдя к девушке, я сразу зашел к ней сбоку. Вот так, повернись немного. И, получив доступ к плечам и спинке женщины, я принялся за расслабляющий массаж. Раз она устала, то, пока, пусть будет так. Да и как-то это неприлично, сразу начинать с эротики. Нужно сперва окружить девушку заботой, чтобы она уже не смогла вырваться из плена. Ох, кайф! Простонала блондинка. И, это было достаточно громко, чтобы разбудить Сасаки. Мандалай приподнялась на диване и обвела комнату сонным взглядом. Мидория-сан, милашка. Обе девушки, кстати, были в своих костюмах, но уже без наушников в виде кошачьих ушек. И Рюка без своего визора. Ах, я слегка надавил, и блондинка сладко застонала. Кажется, мой навык массажа уже ощутимо так вырос. Раньше, разминая плечи, я не мог заставить девушку вот так кайфовать. Обычно такого эффекта я добивался, разминая все тело, включая руки и ноги. Что вы делаете? Опешила Шина. Просто массаж. Улыбнулся я. Рюка закатила глаза и приоткрыла рот от удовольствия. Еще немного и она кончать начнет. Ух, я изменил расслабляющий массаж на бодрящий. Это было неожиданно. Вздрогнула блондинка. Но, очень приятно. Изуку, у тебя потрясающие руки. О, ты далеко не первая женщина, которая мне об этом говорит. Мандалай, может, вам тоже сделать массаж? Соглашайся, не пожалеешь. Кивнула Рюка. Ну, ладно. Мысленно я уже облизывался как довольный кот. Тогда, можешь прилечь. Мне так будет удобнее. Уложив Шина обратно на диван, я присел на край и начал разминать ее плечи, потом спинку, руки. Этот навык просто чудовищен. Всего каких-то 5 минут и женщина отправляется в нирвану. Она совершенно не против, когда я начинаю гладить ее ножки. А они у нее классные, как и у всех трех кошечек. Тренированные, крепкие, но стройные и изящные. Надеюсь, у меня слюна не капает, ведь мой внутренний фетишист так и рвется облизать эти чудесные ножки и сделать множество всяких извращенных штук с ними. Ах, да, хотел не заходить слишком далеко. МГХ, ах, но оторваться от этого было просто нереально. Прикасаться к такому шикарному телу настолько приятно, что я уже не мог остановиться и продолжал массаж. В то время как Мандалай уже была в таком неадекватном состоянии, что только протяни руку и возьми, она будет рада мне отдаться. «Ммм, Изуку, я тоже хочу такой массаж», произнесла Рюка, завороженно глядя за процессом. «С удовольствием. Ладно, будь что будет». Подхвативши на руки, я попросил Рюка разложить диван в кровать. Он оказался складный, и теперь на нем можно было уложить обеих красоток. Оставив на время балдеющую Мандалай, я переключился на ее подругу. Совсем забылся. Облапал Пикси Боб везде. И ее чудесные ножки и красивую грудь и попку помял. Сама девушка была очень даже не против. Массаж ей слишком понравился, и она была готова позволить мне гораздо больше. Но мне захотелось еще пощупать шина. Это меня и спасло. Ригдолл и Тигр зашли в комнату отдыха как раз тогда, когда я снова начал массировать спину Мандалай. Что тут происходит? Нахмурился двухметровый качок в платье. «О, это сеанс массажа», — радостно заявила Ширетака. «Я тоже хочу». «Конечно, я не против», — вздохнул я с облегчением. «Ведь, зайди они хотя бы на 5 минут позже, и картина могла быть совсем другой. Уверен, Тигр попытался бы сразу на меня напасти, как минимум, избить до полусмерти, если бы это было возможно с его силами. И, собственно, дальше именно его присутствие не дало мне снова распалиться, когда я начал делать массаж Ригдоллу. Хотя, это и не помешало мне отправить милую чудачку туда же, где были ее подруги. Теперь они втроем балдели в нирване. К слову, тело Ширетака не менее шикарное, чем у ее подруг. Хорошо тренированные девушки, в самом сочном возрасте. «Теперь моя очередь», — заявил Тигр. Я на миг растерялся. «Это, поздно уже, да, я, наверное, пойду в нашу комнату, спать уже пора». Пытаясь аккуратно подобрать слова, чтобы не обидеть страшного мужика, я поспешил отступить. По пути к спальной комнате я встретился со своим двойником. Он как раз застегивал штаны после бурных пожеланий спокойной ночи. Тут недалеко, в лесочке. Дав самому себе 5, я соединил оба своих тела, и уже в нормальном состоянии вернулся в спальные комнаты. Точнее, это была одна большая комната, в которой расположились все парни нашего класса. У В-класса другая комната, у них вообще свой отдельный корпус. Кстати, сейчас действительно было уже поздно, все спят. Среди разложенных на полу футонов выделяется мой, аккуратно заправленный и ровный. «Где ты был, Мидория?» Зловеще прошелестел голос Минору из-под одеяла. У меня чуть душа в пятки не ушла. Наружу выглянуло лицо коротышки с выпученными глазами. «Ты развлекался с девчонками, верно?» В темноте это было почти незаметно, но я как-то разглядел, что глаза Минору налились кровью. «Я хочу тебя убить, Минору, спокойней. Как же я завидую. Давай, спи, желаю тебе приятных эротических сновидений. Спасибо, но... я все равно буду надеяться, чтоб ты сдох, чертов везунчик. Как же я тебя ненавижу. Почему они все вешаются на тебя? Девчонки просто сходят с ума. Как такое возможно? Почему у меня не так? Я тоже хочу. Хотя бы с одной». Парень уже был готов расплакаться. «Минору, я ведь пошел на геройский факультет только потому, что герои популярны. Я надеялся, что так и на меня девчонки обратят внимание. Так, послушай. Тебе просто нужно быть немного сдержанней. Больше я ничего тебе посоветовать не могу. Это уже слишком индивидуально для каждого отдельного случая». «Я знаю», — вздохнул Минета. «Прости, я на самом деле не считаю тебя мерзавцем, просто завидую». «Да заткнитесь уже, чертовы вонючие дерьмоиды», — злобно прошипел Кацуки. «Я вас нахрен поубиваю, твари, если не залезете в свои гребаные выгребные норы и не сдохнете там сами. Все-все, уже ложимся». Поспешил я успокоить его. «Спокойно тебе сдохнуть, Деку, ублюдок». Приняв своеобразное пожелание спокойной ночи, я действительно поспешил к своему футону. «И тебе тоже, спокойно сдохнуть, Каччан». Закрой рот. Уже спокойнее огрызнулся Бакугоу. Пара секунд тишины. Я просто поражаюсь с них. Прозвучал шепот Каминари. Сука, блять. Молния и отвод сраный. Я тебе носок в пасть запихаю, если не сдохнешь. Ха-ха-ха. Не выдержал Эйджира. Всем спокойно сдохнуть, парни. Кацуки едва сдержался, но промолчал. И наконец-то воцарилась тишина. Да, есть что-то в таком отдыхе. Но, сейчас парням действительно лучше отдохнуть, а не болтать всю ночь напролет. Впереди нас ждет день адских тренировок. Ну, как обещал Айзава. Хотя, я не уверен, что он сможет придумать что-то достаточно выматывающее для меня. Но вот за остальных я не волновался, их учитель загоняет до состояния овощей. И, собственно, именно с этого и начался следующий день. Ну, сперва с завтрака, который всем показался безвкусным, после вчерашнего ужина. А потом уже Айзава выступил с небольшой речью. «За прошедшие 3 месяца вы многому научились», – протянул он. «Но, это только опыт и техника. В этом же лагере мы сосредоточимся на развитии вашей силы и выносливости, и любых других показателях, необходимых для улучшения ваших причуд. Так-то, многие причуды действительно зависят во многом от тела. Тот же Кацуки, чем он выносливее и сильнее физически, тем мощнее его взрывы и тем дольше он может их использовать, пока не выдохнется. Это верно и в отношении большинства других учеников, хотя и не всех. Взять ту же Хагакури. Сколько ни тренируйся, а более невидимой она не станет. Точнее, я так думал. Оказалось, хорошая тренировка может заставить даже ее причуду раскрыться с новой стороны. Для проверки, Бакугоу. Айзава бросил парню мячик. Это тот самый, когда вы проверяли наши причуды. Да, брось его со всей силы, посмотрим, насколько улучшится твой результат. Упрашивать Кацуки было не надо. Хорошенько замахнувшись и собрав побольше пота в ладони, он бросил мяч, усилив бросок мощным взрывом. Фак. Не забыл он и про геройский боевой клич. Ударная волна была ощутимой. Но, дальше на 4 метра, удивился Кацуки, когда Айзава показал результат на своем смартфоне. Мне тоже казалось, что теперь он должен был быть посильней, но разница какая-то незначительная. Теперь мы займемся улучшением этих показателей. Посмотрим, что учителя для этого придумали. Глава 54. Героический облом. Ачика выглядела жалко. Зеленая, с выпученными слезящимися глазами, надутыми щеками и парящей в воздухе, вниз головой. Специально для нее Яйоразу сделала эластичный шар, в котором Урарака могла не бояться разбиться после отмены собственной невесомости. Но, в любом случае, кажется, ее уже стошнило. Несколько раз. Рикида и Мама тоже, казалось, были на грани. Еще немного и их начнет рвать. Один объедался тортами, запивая сладкой газировкой. Вторая уминала протеиновые батончики, продолжая без устали создавать различные простые предметы, стараясь делать это как можно быстрее. Динки подключили к электрогенератору, и он беспрерывно выдавал мощный разряд, тут же восполняя запас энергии. Тодороки, кажется, варился заживо в бочке. Бакуго уже выделил целую миску взрывчатого вещества и продолжал себя истощать. Ашида занималась почти тем же самым, только она старалась еще и выдавать более мощные струи, чтобы брызгать кислотой дальше. Такаями засел в темной пещере и издавал странные звуки. Даже не хочу знать, что он там делает. Киришима валялся без сознания. Тут уже я слегка переборщил. Но, мы с ним уже тренировались ранее некоторое время, так что, его причуда заметно усилилась с тех пор, как он только поступил на геройский факультет. Сегодня он вообще превзошел сам себя. Его укрепление, кажется, стало в разы мощнее, чем раньше, будто он перешел на новый уровень. При этом сам парень стал выглядеть довольно жутко, словно настоящий каменный демон. Только, поддерживать эту улучшенную трансформацию он мог недолго. И, вот как раз, когда он выдохся и лишился укрепления, мой удар отправил его в нокаут. А Хагакури, тут тоже помогла причуда Яйоразу. С помощью моей заместительницы было создано несколько прожекторов, и уже благодаря им создавались мощные лучи света разных цветов. С таким излучением преломление Тору начало сбоить. Проявился ее призрачный силуэт, сверкающий цветами радуги. И, кстати, должен отметить, что фигурка у нее ничего так. Пока особого прогресса незаметно, но удивительно, что даже для нее Айзава подобрал подходящую тренировку. Асуи, как и другие мутанты, тренировали свои измененные органы. Для Аджира это обычное дело, тренировать свой хвост наравне со всем остальным телом. Также и Шаджи тренировал свои щупальца, а лягушка старалась прыгать выше, карабкаться по отвесным скалам быстрее и поднимать тяжести языком. Джира качала свои штекеры, но, для нее это не новая тренировка, просто теперь ей не дают закончить и отдохнуть. Аима, у него болел животик. Кода тренировал голосовые связки и пытался контролировать одновременно большее количество лесных зверей. Минору истекал кровью, но продолжал срывать с себя шары. Ирида уже ног не чувствует, а у Сера, кажется, закончилась лента. Единственный, кто пока не напрягался особо, это я. Хотя тигр явно хотел меня поколотить, конечно же, в качестве тренировки моей причуды. И, кажется, я его обидел. Бьешь как девчонка. На автомате выдал я, спокойно приняв удар тигра. Он даже не думал сдерживаться, сразу ударив со всей силы. В конце концов на меня махнули рукой. Мол, моя причуда и так слишком мощная. Но, мне это не мешало повторить свою читерскую тренировку, получив ежедневный бонус к физическим характеристикам. В общем, все были заняты. И ведь это только начало. Серьезно, класс еще даже не начал тренировки. Наш же класс собрали сразу после завтрака и отправили тренироваться. Параллельщики пришли только через час, примерно. Че что здесь? Опешили пришедшие ученики в класса. Нас получается 40 человек, как можно одновременно тренировать столько людей? Кто-то сразу попытался отступить, но тут появились кошечки. Мы присмотрим за вами, котята. Наши глаза сияют в темноте, и зажигаем мы везде. Лапу помощи протянем каждому, стоит только встретить. Выскочим мы из засады, не успеете заметить. Прозвучал бас тигра. Мы милые и сильные крошки. Мы дикие-дикие кошки. Весь кошачий квартет встал в позу могучих рейнджеров. Привыкли они уже к своему амплуа поп-идолов. И насчет тренировок. Именно потому они здесь, сообщил Айзава. Руководитель в класс согласно кивнул. Верно. Моя причуда поиск позволяет следить сразу за сотней человек, выявляя их сильные и слабые стороны. Бодро сообщила ученикам Ригдолл. Наш класс все это уже слышал, теперь был черед параллели. «Моя причуда позволяет создать подходящую площадку для ваших тренировок, подходящую к каждому ученику», — добавила Рюка. «Я телепат», — сообщила Мандалай. «Мне будет несложно давать советы и корректировать ваши тренировки». И настала очередь тигра. «Я отвечаю за удары, пинки, захваты и прочие насильственные методы. Все обладатели усиливающих причуд идут ко мне, я буду избивать вас, пока вы не станете сильнее». Кажется, он был несколько уязвлен попытками потренировать меня и теперь был намерен отыграться на вшках. Собственно, он сходу и насел на парня зверя. «Ты, а ну быстро, ударь меня!» Ученик не смог сразу ударить всерьез, но, все же, атаковал. Сильнее, быстрее. В конце концов, зверь атаковал тигра изо всех сил, поняв, что иначе у него не будет и шанса задеть его. И тут двухметровый качок показал свою причуду. Несмотря на свои габариты, он был чудовищно ловким и изгибался словно змея. Ученик в классе даже не мог его задеть, а тигр решил ударить в ответ. «Слабо, но со мной ты станешь сильнее, или умрешь». Зверь не отреагировал, он пытался прийти в себя и восстановить дыхание после мощного удара по лицу. Другие силовики в классе начали пятиться от тигра, но от тренировки им уже не сбежать. «Ха-ха-ха, мужайтесь, котята». «Вы попали в кошачью преисподнюю», — развеселилась Ригдолл, энергично размахивая руками. Тем временем ко мне подошла Пикси Боб. Из всей четверки кошечек она на данном этапе была задействована меньше всего, потому и могла позволить себе праздное шатание. «Ты, смотрю, тоже тренируешься. Что это за техника? 100 отжиманий, 100 приседаний, еще соточку на пресс, плюс 10 километров бега. Это основа моей силы. Жалко, что подобным образом нельзя прокачивать другие характеристики. Повышать интеллект, решая математические уравнения, улучшать харизму, тренируя мимику перед зеркалом или становиться удачливей, бросая кубики. Я пробовал различные подходы, пытаясь найти еще подобный чит, но, пока в моем арсенале остается только этот баг с физическими характеристиками. А, сейчас, отвлеклась Пикси Боб. Прости, Изуку, Мандалай попросила меня помочь одной ученице. Только, я последовал за кошечкой и вместе с ней пришел к Юикадой. К ножками сама. Восхитился я. Юи, какая же ты милашка. Миниатюрная девочка стыдливо отвела взгляд. Забавное у нее причуда. Сейчас Кадай была примерно вдвое меньше своего нормального размера. И, Рюка сходу накрыла ее земляной волной, закопав девочку по шею в почву. Теперь, попытайся увеличить свой размер и вырваться из земляной тюрьмы. Поставила задачу Пикси Боб. Юи согласно кивнула и попыталась увеличиться, но, окружившая ее земля мешала. Девушке пришлось сильно постараться, чтобы начать понемногу расти. Рюка добавила еще земли, усиливая сковывающий эффект. Так, где-то к обеду Юи смогла не только вернуть свою прежнюю форму, но и начала увеличиваться сверх того. Значит, ее причуда позволяет не только уменьшаться, но и становиться больше. Вряд ли она может вырасти как Леди Гора, но, все равно, классная причуда. Хотя, мое извращенное воображение уже прикидывает, как это можно использовать в постели. Было бы неплохо опробовать эту девушку во всех трех формах, нормальной, великанши и дюймовочки. Встряхнув головой, я поспешил проведать своих одноклассников. Последние несколько часов я только и делала, что ела без остановки. Стонала позеленевшая я Йоразу. Но, я все еще чувствую голод. Естественно, ты ведь все, что съела, тратишь на создание различных предметов, постоянно сжигая жиры. Хоть она и ела не переставая, но ее желудок сейчас практически пустой. Даже не знаю, нужно ли ей ходить в туалет в принципе, или же все, что она съедает, используется в качестве топлива для ее причуды. Хах, я больше не... Буи. Рядом упал зеленый шар. Кое-как из него выбралась грязная девчонка. Урарака была вся замарана собственной блевотиной. Довольно неприятное зрелище, а уж какой запах. Просто кошмар. Если она дальше продолжит тренироваться в таком темпе, то, может и улучшит свою причуду, но получит при этом серьезные проблемы со здоровьем. Мама, можешь сделать полотенец. Ах, простонала моя заместительница, но требуемые предметы сделала. Точнее, теперь она начала делать только полотенца, в качестве своей тренировки. Спасибо, бледно пробормотала Ачика, когда я начал ее вытирать, а после, подхватив девчонку, поспешил отвезти ее в купальни. Конечно, мне понравилось мыть девушку, но, к сожалению, она была совершенно не настроена на пошлости. А заниматься сексом с девчонкой, которую в любой момент может стошнить, это так себе удовольствие. Тем более, что самой Ачика это будет крайне неприятно. Впрочем, что касается состояния зефирки, расслабляющий массаж помог ей прийти в себя. К тренировкам уже можно было не возвращаться. Все равно скоро пора будет есть. Обед мы пропустили, тренируясь до 4 часов. И только тогда учителя направили остальных наших одноклассников обратно к корпусам. Честно говоря, меня сразу насторожило бездействие кошечек в вопросе обеспечения 40 учеников питанием. Тут и стало ясно, в чем дело. Ха-ха, теперь еда не наша забота, радостно сообщила нам Пикси Боб. Если захотите вкусно покушать, придется постараться. Но ингредиенты для вас мы подготовили, мяха-ха-ха, бодро добавила Ригдолл. В отличие от своих подруг, Ширетака просто не могла оставаться спокойной и практически всегда пребывала в движении. Пританцовывала на месте, размахивала руками и постоянно широко улыбалась, глядя в пустоту своим безумным взглядом. Так-то, ей даже не нужно смотреть на того, с кем она говорит, благодаря своей причуде она уже видит слишком много. Я бы сказал, что из-за причуды у нее немного протекает крыша. Но, как ни странно, это чудачество Томака выглядит весьма очаровательно. Хотя, я, все равно, посоветовал бы ей немного отдохнуть от работы. Да-да, устало вздохнули ученики, и по округе разошелся жуткий утробный вой множества голодных желудков. С самого утра эти парни и девушки проходили изнывающие тренировки и теперь были очень голодны. Ахаха, какой оркестр, как урчат котятки, развеселилась Ширетака. Но не думайте, что сможете наесться сырыми продуктами, как дворняжки. Завтра вам понадобится еще больше сил. Рюка и Шина как-то странно посмотрели в мою сторону. Возможно, и Томака следила сейчас за мной, просто ее глаза смотрели в другую сторону, что для нее не проблема. Меня вдруг осенила одна мысль. А может ли быть так, что эта инициатива с нашей самостоятельной готовкой, это продолжение моего вчерашнего выступления? Кошки убедились, что могут свалить на меня готовку и расслабились. Хотя, может, им просто влом и все. Ну, в таком случае у меня просто будет больше помощников. Хмм, а знаете, во время катастрофы различных стихийных бедствий умение готовить для голодающих может стать важной частью процедуры спасения. Задумчиво изрек Ида. И, закончив логическую цепочку, парень сразу же воспылал боевым духом. Конечно же, как и ожидалось от Юи, ничего не делается просто так. Мы должны выложиться на полную и показать наши лучшие навыки в приготовлении карри. Опять он со своим карри. Хотя, можно приготовить и его. Но, что интересней, выражение лица Айзавы ясно говорило о том, что ничего подобного у учителей и кошек на уме не было. И Ида сам просто додумал нужнее причины за них. Просто чудесно. Раньше мне самому приходилось его успокаивать подобными отговорками, а теперь он и сам справляется. Изуку уставилась на меня Ачика умоляющим взглядом. Ашида и Асуи тоже обратили на меня свое внимание. «Вам только это от меня и нужно», — вздохнул я. Хотя, на самом деле мне нравилось такое признание моих талантов. Почему-то, своей готовкой и умением делать массаж я гордился больше, чем силой и непробиваемостью. Хотя, из-за моей причуды и то, и другое одинаково нечестно. «Тогда не будем терять времени», — заявил Эйджира. Как один из самых голодных, нужно. Начал было Тенья, но вдруг посмотрел на меня. Мидория, ты наш староста, поэтому тебе положено руководить. С какого хрена? Тактично возмутился Кацуки. Нужно просто скооперироваться. Я решил ухватиться за идею Ииды. Так я смогу заниматься готовкой и не сильно выделяться своими талантами. Конечно, о своих девчонках я позабочусь, но... Деку. Начал закипать Бакугоу. Каччан, Шата... «Мама, вы займетесь разведением и поддержанием огня. Так, продукты уже помыли, так что осталось только порезать. О, даже картошку уже почистили, спасибо кошечкам. Мяу!» Благодарно улыбнулась мне Рюка. «В общем, мы начали разделять обязанности и, в итоге, я свел свою роль к минимуму. Хотя, инстинкты повара требовали установить диктатуру и сделать все самому, доверив одноклассникам лишь самую простую работу». Лично я приготовил всего немного порций для своих девчонок, но, увлекся и сделал еще для кошечек и для остальных девчонок нашего класса. Интересно, а в класс тоже сейчас себе ужин сами готовит? Праздно поинтересовался Каминари. Меня этот вопрос очень заинтересовал. Отойдя ненадолго, я разделился. Один я продолжил приготовление ужина с моим классом, пока другой я решил навестить параллель. И, должен сказать, это было правильное решение. Классф также занимался готовкой возле своего корпуса. У них были такие же ингредиенты. Вот только, что-то у них пошло не так. Горит, горит, воду, туши. А-а-а-ау. Рис теперь совсем черный. Тьфу, ну и мерзость. О, гром. Первым обратил внимание на мое появление Манома. Хмм, смотрю, у вас тут не идет готовка на природе. Оценил я открывшуюся картину. Что можно было сжечь, они сожгли. Половина блюд получился подгоревшими до черноты, а в одной из кастрюль бурлило нечто похожее на холодец, но это точно был не он. Какая-то жуткая масса из разваренного теста, фарша и овощей. Это было еще не готово, но уже выглядело так, будто оно уже побывало у кого-то в желудке. Злорадствуешь? Недовольно взглянула на меня Ицуки. Нет, просто хотел вас проверить и, похоже, вам нужна моя помощь. Что ты? О, это будет интересно. Обрадовался блондинка Пипаст. Вот же нашелся фанат. И, собственно, таким образом, я стал руководить приготовлением ужина в двух лагерях. А если потом кто спросит, как это я мог быть в двух местах одновременно, что-нибудь совру. Скажу, что отходил ненадолго. Тем более, с классом я действительно пробыл недолго. Раздал указания, поставил новые порции на жарку и отошел пообщаться с кошечками. Удивительный у тебя талант. Заметила Ширетака. Вот бы я умела так же. Это же просто потрясающе. Можно столько дел делать одновременно. О, ты заметила? Да-да, здорово. Изуку-кун, ты ведь угостишь нас, да. Подскочив ко мне, Ригдолл приобняла меня за плечи и начала ластиться, как кошка, потеревшись щекой о мою голову. Для нее это было вполне нормальное поведение. В то время как я едва сдерживал свои кобелиные рефлексы. Рука так и норовила ухватить девушку за талию и прижать ее ко мне. «Ладно, только потому, что ты такая милашка, Тома, я». Ригдолл погладила меня лапкой. «Да, собственно, На ней сейчас были перчатки в виде кошачьих лап с когтями. Спасибо. И, она даже расщедрилась на невинный поцелуй в щечку. Вроде бы это даже не серьезно, детские шалости, но, все равно, от этого выходки Ширетака я стал счастливее. В любом случае, я в итоге накормил почти всех девчонок, и почти весь класс с 1В. Но с последними я даже особо не старался, просто последил, чтобы они снова чего-нибудь не сожгли. Ну и не удержался от того, чтобы угостить милашек, Ицуки и Юи. Киндау, как я и предполагал еще при нашей первой встрече, выросла в настоящую красавицу. Правда, ко мне она как-то особого интереса не проявляет, как и Кадай. Скорее всего, дело тут в том, что я просто мало провожу с ними время. Вот и остались мы просто знакомыми. Так что, пока я в лагере, стараюсь уделать побольше времени диким кошкам. И, конечно же, сегодня я также уловил момент, чтобы предложить им массаж. Но, вновь, из-за тигра не произошла безумная оргия. И ведь девушки явно понимают, к чему ведет этот массаж. Помнят, в каком были состоянии в прошлый раз, но, все равно, соглашаются. В общем, в этот раз тоже не вышло. Но, зато, я разработал план на завтра. Можно будет подловить Рюка, когда она будет и сделать ей приватный массаж со счастливым концом. Тем временем, ужин уже давно закончился, подходило время отбоя. Но, сегодня спать было позволено не всем. Я же сказал, что ваша пересдача будет адом на земле. Оскалился Айзава. От его ухмылки даже мне стало немного не по себе. Отбой для должников только через 4 часа. Че что? Опешила Ашида. Это же будет второй час ночи. Когда нам спать? Возмутился Каминари. Когда закончите академию? Ухмылка учителя стала еще более зловещей. Жалко ребят. Зато, было забавно проснуться утром и обнаружить, что кто-то связал Минору. Точнее, его сперва закатали в футон, а потом уже крепко связали с помощью Ленсера. И правильно. Наверняка пытался ночью пробраться к моим крошкам. Это уже был третий день в лагере. Тренировки стали только тяжелее. Ну, для остальных. Я как отдыхал, так и продолжаю отдыхать. Я себя чувствовал больше на стороне преподавателей, так как помогал одноклассникам в тренировках больше, чем тренировался сам. Но, все же, про покачивание своих навыков я не забывал. Вечером же кошки решили устроить для нас развлекательные мероприятия. Игра «Проверка страха». Когда участников делят на пары, и они проходят маршрут по темному лесу, в то время как в этом лесу другая группа участников пытаются напугать эти пары. Ура! Я так ждала этого. Обрадовалась Ашида. Не так быстро. Осадил ее Айзава. У должников будут дополнительные занятия. Нет, вы не можете. В ответ учитель только широко усмехнулся. Пожалуйста. Я вас предупреждал. Мольбы были бесполезны. И, в конце концов, Айзава утащил всех должников в корпус для занятий. Бедные, несчастные должники. Мне их еще сильнее стало жалко. Причем, Ачика и Мина тоже были среди них. Здесь же со мной осталась только Асуи. Но, к несчастью, по жребию она попала в пару не ко мне. Хотя, то, что она пойдет не с кем-то из парней, а с Яйоразу, немного меня успокаивает. Пары пускали в лес практически сразу по жребьевке. И, как-то так оказалось, что в конце я остался один. Нас вроде было четное число. Или Айзава нечаянно утащил с собой кого-то не из должников. Вот же не повезло кому-то. Ой, как неудобно получается. Неожиданно довольно протянула Пикси Боб. Точно, давай я схожу с тобой в паре. Эй, это же жульничество. К тому же, мы даже не участвуем. Широко заулыбалась Ригдолл. Рюка. Ошарашенно взглянула на подругу Мандалай. Ничего не знаю. Показала Рюка обеим кошкам свой язык и поспешила ко мне. Вау. Тигр же отвлекся и не успел как-то прокомментировать выходку Пикси Боб. А теперь уже поздно. Лишь бы она ничего не натворила. Взволнованно прошептала Шина. Отсучикова в это время резво взяла меня за руку и потянула в темный мрачный лес. Ох, Мандалай, мы точно что-нибудь натворим. Мидория-сан, пожалуйста, будь благоразумен. Прозвучал у меня в голове голос Сасаки. Конечно, я буду благоразумен. Высшей степенью благоразумия в данной ситуации я считаю попытку склонить сексуальную блондинку к сексу на природе. Надо же, а я еще раздумывал, как же нам остаться наедине, когда я мог бы сделать тебе эротический массаж, который закончился бы диким животным сексом. Но, похоже, Пока я готовился к охоте, одна плохая кошечка подготовила засаду на меня самого. Выслушав мою отповедь, Рюка захлопала ресницами в удивлении. Весьма прямо впечатлилась она. Так, мы пойдем по маршруту, или... Нежно сжимаю руку девушки. Мы ведь сейчас одни, в темном лесу. Ну, не совсем одни, но, вряд ли нас побеспокоит в ближайшие 20 минут, если мы устроимся где-нибудь неподалеку. Я как раз знаю пару подходящих местечек. Разведывал обстановку для развлечений со своими девчонками. Ты, этот массаж и все остальное, если хочешь. Неожиданно застеснялась кошка. И, ее все же смущает наша разница в возрасте. Просто, конкретно эта женщина уже настолько устала от одиночества, что, ее желание хоть каких-то романтических отношений с легкостью пересилило все сомнения, стоило мне только проявить к ней интерес и показать это. Это просто какая-то страшная ошибка, что такая женщина столько времени оставалась одинока. Но, мне же лучше. Я такую находку не упущу. Очень хочу. Притягиваю ее к себе, приобняв за талию. Положив свободную руку на затылок Рюка, я ловлю ее губы поцелуем, придерживая голову девушки. Ее тело вздрагивает от предвкушения. Наш поцелуй быстро превращается в страстную игру языков, сливающихся в ласковом танце. Неожиданно оказывается, что опыта в таких делах у нее почти что нет, и красавица практически полностью отдает инициативу мне. Ей, кажется, сложно уже устоять на ногах, коленки подкашиваются. Но, прижав женщину к ближайшему дереву, я помог ей сохранить устойчивое положение. Запускаю руку под ее жилетку, в поисках изящной груди девушки. Все произошло так стремительно. Мы просто поддались импульсивному порыву. Хоть мы и знакомы всего 3 дня, но уже успели проникнуться друг к другу интересом. И даже разница в возрасте не стала преградой. Хотя, это не было какой-то особой проблемой ни с Рей, ни с Руми. Но, те двое это отдельный случай. Хотя, если подумать, в итоге Пикси Боб не сильно отличается от них, как и остальные дикие кошки. И сейчас Цучикова даже не заметила, как слегка раздвинула ножки, ее тело просило любви, а у меня ее слишком много, так, что хочется поделиться. И, как приятно, когда такое шикарное женское тело трепетно отзывается на твои ласки. Опустив руки, я погладил ее талию и, проведя ладонями по бедрам женщины, приподнял ее юбку. Тревога, прозвенел вдруг в моей голове крик мандалой. Рюка резко встрепенулась, а в ее глазах промелькнула детская обида. Что? На нас напали. Здесь 2 злодея, но могут быть еще. Все. Быстро отступайте к главному корпусу. Если встретите злодея, ни в коем случае не начинайте сражение. Я был просто в шоке. Такой эпичный облом. Сегодня точно кто-то будет жестоко избит. Глава 55. Злодейское нападение. Подхватив Рюка на руки, я сразу подскочил повыше. Надо найти Ригдолу. Погоди, ты ведь слышал Мандалай. Тебе нужно возвращаться в корпус, оставь злодеев нам. Сперва нужна помощь Томака. Я ведь староста класса, значит это моя обязанность, найти всех учеников в этом лесу и помочь им добраться до корпуса. Не волнуйся, для меня эти злодеи не представляют опасности. Ну, да, с твоей причудой легко возгордиться, это не гордость, а ответственность. Если с такой силой я буду просто стоять в сторонке и ничего не делать, то какой тогда от нее вообще прок? А еще, мне действительно хотелось кого-нибудь избить. Эти злодеи совсем озверели. Прерывать меня в такой важный момент моей подростковой жизни, как соблазнение милфы-кошечки. Да я их уничтожу. Она должна была направиться к контрольной точке, сообщила Рюка. И, ты мог бы поставить меня. Нет, так будет быстрее. И, используя ударную волну, я оттолкнулся от воздуха, бросившись к финишной зоне. Расстояние, которое обычным шагом проходится за полчаса, я преодолел за несколько секунд. Вообще, маршрут испытания страха – это неровный круг. И, концом пути будет его же начало. Но, в лесу есть та самая контрольная точка, где одна из кошечек должна отмечать проходящих учеников. И, похоже, эта роль досталась милашке Ширетака. Что за? Опешила Рюка. Пикси Боб. Напряженно окликнула ее Ригдолл. В этот момент она как раз едва сумела уклониться от взмаха жужжащей бензопилы. Это Ному. Опознал я злодея. И снова, это был какой-то новый Ному. Ох уж эти злобные покемоны. Данный индивид имел множество рук, каждая из которых превращалась в жуткий инструмент. Бур, бензопила, крючья какие-то. А еще у него во рту был специальный зажим, в который он впился зубами. Какой-то БДСМ-мутант. Некоторый опыт борьбы с такими существами у меня уже имеется. Их не стоит жалеть, даже если убью его, здесь это не так уж страшно. Но, все же, пока я не запятнал свою репутацию, нужно проверить способности мутанта. Ки и Саа. Проскрежетал монстр, бросаясь к Томака. Чертовски быстро. Оригдол хоть и тренированная девушка, но она не боец передовой. Но, сейчас это уже было неважно. Ведь я здесь, чувствую себя Алмайтом, если не буду себя сдерживать, то начну использовать его глупые фразы. Но, так или иначе, сейчас эта фраза была бы кстати. Поставив Цучикову на землю, я атаковал мутанта. Он даже не успел добраться до кисы, когда серьезный удар превратил его тело в груду отбитого мяса. Кстати, удивительно, что он умеет говорить. Я использовал импульс, чтобы рассеять силу удара. Поэтому вместо сквозной дыры, попутно превращающей внутренности в кашу, я переломал ему сразу все кости и, полагаю, серьезно травмировал внутренние органы. Но, вопреки моим ожиданиям, Ному даже не пытался подняться, а остался лежать изломанной уродливой куклой. У него не было той же безумной регенерации, что у других его братьев по разуму. «Изуку, а ты не переборщил», — засомневалась Рюка. «Странно, обычно эти существа крепче». Пожал я плечами. «Не волнуйся, это может и было когда-то человеком, но...» Не договорив, я взглянул на Ширетака. «Ригдол, можно попросить тебя? Мне нужно знать местонахождение моих одноклассников. Было бы удобней, будь с ней Мандалой. Тогда вдвоем эти кошечки могли бы легко направлять меня. Но, будем действовать так. Ах, да, твоим друзьям нужна помощь», — обеспокоенно сообщила мне Томака. Возле лагеря двое учеников в сильной опасности. На начале маршрута две девочки столкнулись со злодеем, чуть дальше по пути в лесу еще дети оказались в засаде. Дальше по маршруту еще несколько учеников, Камисама, Мандалай, она. «Хорошо, я займусь этим. Проследите за Ному, он может быть еще опасен». «Подож, я так и не дослушал». Голос блондинки размазался из-за того, что я стартовал слишком быстро. А потом и вовсе вышел на сверхзвук, одновременно с этим разделившись надвое. Один я направился назад по маршруту, а второй – вперед. И первыми мне попались несколько учеников класса впереди пути, а вместе с ними Шаджи и Аима. Да, кажется, я ошибся, мысленно сравнив нового мутанта с БДСМщиком. Тут оказался настоящий мастер. Вот только, я долго мешкался. Пока узнавал информацию у Ригдолу, тут уже началась схватка. Странный мужчина в тугом кожаном костюме, обтянутый множеством шипастых ремней и со связанными руками, атаковал учеников своей не менее странной причудой. Из его рта быстро вырастали длинные и очень прочные зубы, которыми он уже успел отрубить одно из щупалец меза. Не останавливаясь, я ухватил этого типа за горло и протащил за собой дальше в лес. Моя задача старосты – помочь ученикам выбраться из леса, а лучший путь для этого – устранение злодеев. Работа. Просипел фрик, прямо перед тем, как я впечатал его лицо в камень. Местность тут подходящая, холмы, заросшие лесом. Практически везде можно найти немало крупных камней, скал, а неподалеку и горы имеются. В любом случае, хоть зубы гада и были крепкими, но встречу с камнем, да при такой силе удара, просто не выдержали. «Мху!» – взвыл он. «О, я наконец-то испытывал некое жестокое удовлетворение от применения насилия. С тех пор, как нас с Рюка прервали, я хотел кого-то жестоко покалечить, и злодеи годились для этого лучше всего. С Ному было совсем не так. Мутант и сам больше похож на искалеченное существо, вызывающее скорее жалость, вперемешку с отвращением. Но вот сами злодеи, выбравшие для себя план по нападению на детей, это уже другое дело. Побудешь снарядом», — оскалился я. Совершенно не заботясь о сохранности злодея, я рванул к стартовой точке. В то же время своим вторым телом я нашел группу в класса. С этой стороны леса все заволокло едким туманом, а чуть дальше еще и полыхало синее пламя, пожирающее деревья. Очень плохо. Но лесным пожаром займусь потом. Сейчас меня больше волновал парень в странном шлеме и баллонами за спиной. Именно от него исходил этот едкий туман, скорее всего причуда. И еще у него был пистолет. Но он меня даже не заметил до самого последнего момента, когда мое колено прилетело ему прямо в лицо, разбивая защитную маску. Ну и попутно я не удержал хищный оскал, ощутив, как крошатся лицевые кости злодея. Выбив из его руки оружие, я просто смял его в металлический ком. А потом, замедлившись, я показал себя ученикам параллели и, ухватив злодея, оказавшегося школьником, возможно даже младше меня, унесся с ним прочь. Следующие, кого я встретил на обратном пути, были Асуя и Яйоразу. Тут моя жажда крови слега утихла, ведь новым противником была симпатичная девушка. Но, так как она набросилась на мою лягушонку с ножом, оставить злодейку я точно не мог. Тем более, кажется, я заметил кровь на языке Асуи. Да и мой настрой на жестокость еще окончательно не развеялся. «Теперь тобой займусь я», — поприветствовал я злодейку слабеньким ударом под дых. Выпучив глаза, она выблевала содержимое своего желудка, уже подхваченное мной. «Мама, свяжи этого», — бросил я к ногам своей заместительницы свою предыдущую жертву. Подросток, пускавший газы, сейчас был без сознания. «Спасибо, Изуку», — кивнула мне Асуи. Тем временем, я придавил злодейку к земле, заломив ей руки. «Ох, больно», — простонала она, но, как-то это прозвучало, позитивно. «А, почему Гром здесь? Ты неприятный, уйди прочь», — громко закричала на меня несостоявшаяся убийца. «Я просто хочу подружиться с этими девочками. Мы уже начали звать друг друга по именам. Ау, да она чокнутая. Похоже, этой девушке самой нужна помощь психиатра. Без иронии и сарказма, ее на полном серьезе нужно лечить. Кстати, ее причуда, похоже, как-то связана с кровью, как у Клейма. На плечах у нее держалось странное устройство с множеством емкостей, соединенных гибкими трубками со специальными шприцами. Мама, теперь займись ею. У, как я и думала, твою кожу не проткнуть», — обиженно буркнула девочка. Оказывается, она сумела как-то ткнуть в меня одной из своих игл для сбора крови. Бесполезно, конечно же, я только сильнее вдавил ее в землю, перехватив обе ее руки, попутно сорвав с нее устройство для запаса крови. «Так нечестно, ты мерзавец, отпусти меня. Ух, больно». В конце тощая блондинка вдруг закатила глаза, оскалившись мазохистской улыбкой. «Но ты, все равно, не в моем вкусе». Придержав ее руки, я помог Яйоразу заковать злодейку в наручники, а для большей безопасности девчонки еще и связали ее. Только когда оба подростка оказались захвачены, я решился оставить девушек и двинуться дальше. А поскольку это мое тело задержалось здесь, второй я уже вышел к стартовой точке испытания страха. Зубастый злодей влетел прямо в рептилоида. Ну, один из злодеев здесь имел мутацию, делающую его похожим на ящерицу. Весь покрытый чешуей, с вытянутой зубастой мордой. А еще он был вооружен крайне странным оружием. Сплавленные вместе сотни ножей в большую шипастую дубину. Кстати, его одежда, эти ботинки и красный шарф, да он явно подражает Клейму. То-то он себе оружие из ножей сделал. Ох уж эти фанаты. Уверен, Клеймо бы зарезал этого парня без колебаний. Просто чтобы справиться с чувством испанского стыда. В любом случае, пришел я очень вовремя. Тигр с изрубленной спиной прикрывал своим телом мандалой. Девушка лежала без сознания с разбитой головой и, похоже, виноват в этом второй злодей, держащий в руке окровавленную балку. «Ребята», — медленно протянул я, привлекая внимание злодеев, — «пишите завещание. Ты, Гром», — ошарашенно воскликнул рептилоид, — «а ты будешь депортирован прямо на Нибиру». За моей спиной раздался громовой хлопок, но я был уже прямо перед ящером, схватив его рукой за лицо. Я не пытался раздавить ему голову, но держал настолько крепко, что у парня затрещали кости. Собственно, я собирался подбросить его повыше, в то время как второй злодей поспешил атаковать меня. Я слишком разозлился из-за покалеченной мандалы. Черт, меня же тут не было минут 10, а ситуация уже настолько ухудшилась. В любом случае, я забылся, начал пугать злодеев, хотел заставить их пожалеть о том, что они вообще сюда пришли, и забыл, что я вовсе не неуязвим. Второй злодей, оказавшийся крупным мужиком в стильных очках, направил на меня балку и активировал свою причуду, и меня тут же потянуло куда-то в сторону. Нечто похожее я испытывал, когда очка обнуляла мой вес, но несколько иначе. Эта причуда как-то исказила силу притяжения, воздействующую на меня, но, Гравитация – это не та сила, с которой я не мог бы справиться. Создав ударную волну, я бросил себя на злодея. Так хотелось крикнуть «Сдохни» и ударить изо всех сил, превращая врага в атомарную пыль. Но я сдержался и, сгруппировавшись, врезался в злодея, подобно снаряду. Его причуда отключилась, и мне стало проще двигаться. Атака этого парня помогла мне опомниться. Несмотря на желание медленно избить этих двоих злодеев, я вспомнил о том, что впереди есть еще ученики, подвергшиеся атаке злодеев. Да и среди врагов могут быть обладатели сильных причуд, способных навредить мне. Так что, дальше я продолжил действовать быстро. Лишь отпинав двух преступников, я рванул вперед. Нет, я не боялся оставлять злодеев с ранеными дикими кошками. Ведь к этому моменту на место схватки подоспело мое второе тело. И первым я напал на мужика с гравитационной причудой. Он даже не успел прийти в себя после первого удара. Да и вряд ли очухался бы от него в ближайшее время. Но я не дал ему и шанса. Новая атака превратила его лицо в кровавое месиво. Я все еще стараюсь не убивать злодеев. Но, с каждым разом, чувствую, мне становится проще делать из них коллег. Проще в моральном плане. После тех травм, которые я им наношу, злодеям придется очень долго восстанавливаться. И, при этом, они уже никогда не будут полностью здоровы, навсегда сохранив хромоту, боли или еще что-нибудь. Даже современная медицина, с обилием различных типов исцеляющих причуд не исцелит их. «Сестренка Магне», — воскликнул рептилоид. И мой кулак замер перед лицом мужика. Его стильные очки все еще были на его лице, только теперь в виде стеклянных осколков, впившихся в кожу и глаза. Но, стойте, вот эта сестренка. Я ошарашенно посмотрел на ящера. Неужели, только что я ударил женщину? Ну и ладно. Пожимаю плечами и, наконец-то, добиваю Магне. Впрочем, это было лишним. Женщина с щетиной и фигурой Арнольда Шварценеггера уже была без сознания. Я не собирался ее связывать, поэтому просто переломал руки и ноги, да еще и ребрам досталось. Про лицо можно уже и не упоминать. Теперь твоя очередь. Ты не такой, каким должен быть. Обвинительно указал на меня ножом рептилоид. Клеймо признал тебя. Но тогда ты был героем, а сейчас я буду героем для них. Указывай рукой на диких кошек. Для тебя же я буду хороном, но монеты я не принимаю, поэтому постарайся не захлебнуться в реке мертвых, пока я провожаю тебя в ад. Че что? Ну, захотелось мне пафоса нагнать. А на деле, я просто избил злодея, утоляя свою жажду насилия. До того, как я вышел к этой площадке, эта жажда немного утихла, но вид поверженных героев снова распалил мою злость. О, это же автотомия. Ты их хвост отбрасываешь, как настоящий рептилоид. А с руками так можешь, Шфой. Можешь не отвечать, я сам проверю. И, пока этот я развлекался здесь, моя вторая половина уже настигла последнюю группу учеников. Точнее, это произошло еще на стадии избиения Магне. Прорвавшись вперед, я столкнулся со старым знакомым. Это было весьма шокирующе. Среди поваленных деревьев и кучи изорванных лент сера, стоящая крупная фигура в мрачном плаще. Ты. Он развернулся ко мне. В стороне лежал парень из класса, кажется, его не слабо так стукнули о дерево. Рядом с ним же лежал без сознания Ханта, со сломанными руками, некоторые осколки костей, пробив кожу, торчали наружу. Но, сейчас злодея уже ничего не интересовало кроме меня. Он забыл обо всем на свете и вцепился в меня безумным взглядом. Неловкий шаг, его походка была неестественной, словно он хромал на обе ноги. Наконец-то, мы снова встретились. Оскалился мускул. Серьезно. И ты просто нападешь. Я хотел сначала убить побольше твоих дружков из академии. Надо было идти к корпусу. Уж там я бы повеселился. Может, там бы и твоих сучек нашел. А, но, это ведь еще не конец, верно? Хватит болтать. Удивление от встречи прошло, а упоминание девчонок заставило меня задуматься об убийстве. Если этот парень просто исчезнет, будут ли ко мне претензии? В прошлый раз я его не убил, и теперь этот маньяк снова на свободе и намерен убить немало людей. Но, нет тела, нет дела. Давай телепорт, неожиданно воскликнул злодей. Резко встрепенувшись, я ударил вперед, создав мощную направленную волну. С помощью импульса я сузил волну, превращая ее в бронебойный воздушный снаряд. Да, сам я могу двигаться быстрее ударных волн, Но в этот момент я просто опасался столкнуться со злодеем. Ведь его охватило вдруг очень знакомое черное пламя. Курагири. Черный портал схлопнулся, но перед этим в черный дым ударил мой воздушный снаряд. И бессильно разбился о мою спину. Этот гад открыл второй портал позади меня и использовал мою же атаку. Только, против моей крепости такой удар заставил меня лишь ощутить толчок. Это было даже немного больно, хотя никакого урона я не получил. Но, выходит, это снова они. Хотя, можно было понять еще по появлению Ному. Тем временем по дороге вышел мой двойник, несущий на руках мандалой. Только, нес он ее не как принцессу, а, подхватив ее за попу, прислонил к себе, чтобы можно было достаточно ровно нести ее одной рукой, так как второй рукой я тащил тигра. Кажется, он пострадал даже сильнее шатенки телепата, так что, я старался нести его аккуратно, но, все же, с мандалой я был щепетильней. Со стороны главного корпуса полыхнуло синим пламенем. Я как раз вышел к корпусу и атаковал злодея с огненной причудой. Этот парень был довольно жутким. Часть его кожи выглядела просто ужасно изувеченной страшными застарелыми ожогами. И, кстати, по форме эти ожоги напоминают мне кое-кого. В героическом образе старателя именно эти участки его тела постоянно горят огнем. Выглядит так, будто когда-то этот парень пытался подражать Тодороке, но закончилось это плачевно.